Закончив дела, император ездил верхом на прогулку с графом Иваном Кутайсовым. А в 11 часов его величество изволили выйти к разводу на Дворцовой площади, при котором присутствовали и государи, великие князья. После развода был молебен в Дворцовой церкви. Во время литургии при пении каноника его императорское величество сошел со своего места, соизволил прикладываться к святым иконам Спасителя и Богоматери, у которых лампады отводили обер-камергер Строганов и камергер-граф Салтыков. 8 февраля 1800 года был уволен от занимаемой должности и вовсе от службы генерал-прокурор Сената Беклешов. Он мало уважал требования угодных Павлу людей и часто бывал с ними в размолвке. Выбирая нового генерал-прокурора, император прибегнул к своему любимому способу. Написав на бумажке имена намеченных кандидатов, он свернул их и положил под образом, помолился и, перемешав, вынул одну. На ней стояло «Петр Хрисанфович Обальянинов». Верный указанию свыше, Павел назначил Обальянинова генерал-прокурором. Вызвав своего любимца из передней, он обнял его и сказал: «Ты да я да ты будем все дела решать». В тот же день при дворе была торжественно отпразднована свадьба камерфрейлины Анны Петровны Лопухиной с князем, генерал-адъютантом Павлом Гавриловичем Гагариным. Лопухина была названа статсдамой и получила в подарок Екатерингов в вечное и потомственное владение. Видясь ежедневно с Анной Петровной Лопухиной, император почитал ее своим другом и привык к ее обществу. После свадьбы император продолжал по-прежнему посещать княгиню Гагарину. Императрица Мария Федоровна едва сдерживала себя от ярости. Она всей душой ненавидела соперницу. Основания были серьезные. При дворе появились слухи, что в Михайловском замке для княгини Гагариной отделывают покои рядом с покоями императора. Однако вмешиваться в дела императора Мария Федоровна боялась. В 1798 году императрица попыталась воспрепятствовать приезду Анны Петровны в Петербург и написала ей угрожающее письмо. Попытка закончилась неудачей. Письмо Марии Федоровны доставили императору, и он, войдя в ярость, жестоко обошелся со своей августейшей супругой. Николая Петровича Рязанова заботы окружили со всех сторон. Он понимал, что только самые сильные средства могут спасти компанию от распада. Привилегии, утвержденные императором в прошлом году, можно назвать только первыми шагами. Николай Петрович согласился стать уполномоченным компанией в Петербурге, потому что знал, никто другой не может сдвинуть дело с мертвой точки. По указу императора Павла на статского советника Рязанова возлагалось во всем пространстве данной ему доверенности и высочайше дарованных нами привилегий ходатайствовать по делам компании во всем, что к пользе и сохранению общего доверия относиться может. Николай Петрович был наделен высокими правами, и в его лице российско-американская компания приобрела умного и стойкого защитника ее интересов. Еще в конце прошлого года Рязанов просил приехать в Петербург для важных переговоров свояка, главного директора компании Михаила Матвеевича Булдакова. И вот, наконец, вчера Рязанов получил из Москвы депешу: Михаил Матвеевич приезжает в столицу днем 8 марта. «Может быть, он уже приехал», — думал Рязанов, торопясь домой на Малую Морскую улицу. Поднимаясь вверх по почтовой, он увидел ехавшего навстречу императора и с ним ненавистного графа Кутайсова. Желая избегнуть опасности, Рязанов укрылся за деревянным забором, окружавшим Исаакиевскую церковь. Он ни в чем не чувствовал себя виноватым, но разве нужно быть виноватым, чтобы разгневать императора?